Глава 9. Когда я вернулась в гостевой дом, который служит офисом агентства «Тюх», Кузя продолжил разговор, начатый мной в машине. Любовь прошла, сирень опала, но Иван и Евгений очень любили дочку, поэтому изображали крепкую семью. Анну родители обожали так, что играли роль влюбленной пары даже после того, как малышка выросла и стала способна понять, что при разводе ее мама и папа своего ребенка не бросят. Вопрос возникает. Если Евгения обожала мужа, души не чает Ванечке, то почему женщина вскоре после кончины Ивана Ильича выскочила замуж и сейчас редко проводит время со своим чадом? Дашуля, ты поспешишь вступать в новые отношения, если, образно говоря, земля на могиле очень любимого человека еще не осела? Нет, тихо ответила я. Первые 3 дня после кончины грустить некогда. Похороны, поминки, все надо организовать, а вот на 4-е сутки наваливается тоска, с ней трудно справиться. «Юрий заселяется в двушку, становится соседом Горкиных», — продолжил Кузя. «И разыгрывается новая пьеса под названием «Случайное знакомство». Через несколько месяцев свадьба». Сеня оперся локтем о стол. Возник вопрос, почему Ивана кремировали? «Жена так решила», — ответил Дегтярев. «Или покойный сам так захотел. Хотя странно. Он умер неожиданно. Не тот случай, когда глубоко пожилой человек собрал родню и объяснил, что с его телом делать». «Урну легче и дешевле захоронить, чем гроб», — подсказал Кузя. «И, может, Морозовы когда-то говорили о смерти?» «Оба не были пенсионерами», — возразил Семён. «Рано им было о кончине думать. И в кремации нет ничего удивительного. Кстати, те, кто ходит в церковь, не хотят кремации». «Почему?» — удивился полковник, не знающий ни одной молитвы. «Потому что в момент страшного суда все мертвые восстанут, пошагают к месту проведения заседания», — пояснил Сеня. «А если вместо тела зола?» «Воцерковленному человеку идея крематории не нравится?» Как всегда сидевший молча Лёня решил высказаться. «Нахождение себя в качестве главного действующего лица в крематории мало кого порадует. А насчет Бога, если он всемогущ, то из пепла тебе новое тело слепит». «Кто жил до Юрия в квартире по соседству с Горкиными?» — поинтересовалась я. «Семья Карловых», — без промедления сообщил Кузьмин. «Она перебралась за город, в поселок. «Надо с кем-то из них поговорить», — продолжила я. «Спросить, как нашли покупателя». «Можно», — кивнул Дегтярев. «Интересно, где ранее обитал счастливый новобрачный с труднопроизносимым отчеством?» «Это сложно», — протянул Кузя. «Получу информацию, только если мужик имеет прописку, а мы уже знаем, что в Москве и области он не зарегистрирован. Сейчас по России поиск идет». У Дегтярева зазвонил телефон, полковник посмотрел на экран и неожиданно спросил. «Пообедать не хотите?» «От еды не отказываются», — улыбнулся Сеня. «Идите тогда в столовую», — скомандовал Александр Михайлович. «А я отъеду ненадолго». Мы гурьбой вышли во двор. Сеня, Кузя и Лёня направились в большой дом, а я побежала в гараж и поехала в торговый центр, желая поменять неработающий чайник на новый. На этот раз не совершила ошибку. Прошла первый этаж насквозь, очутилась во дворе, нашла нужную дверь, прошагала по лестнице, пробежалась по коридору и оказалась около двери с табличкой «Отдел гарантийного обслуживания». Посередине двери было зарешечённое окошко, под ним кнопка. Я ткнула в нее пальцем. «Слушаю», — прохрипела из дыры, закрытой железной сеткой с мелкими ячейками. «Купила у вас чайник», — начала я. «Не торгую электроприборами», — донеслось в ответ. Стало понятно, что сейчас предстоит непростое общение с вредным занудой. Я сделала глубокий вдох и продолжила. «Приобрела в вашем торговом центре нагревательный прибор. Не владею магазином», — тут же сообщил некто. Но я решила не сдаваться. «В торговом центре купила за наличный расчет чайник. Он не работает, хочу обменять». «Заявление по форме К705-103/97 составили?» — продолжил неизвестно кто. «Впервые о нем слышу», — удивилась я. «Необходимо заполнить бланк». «Хорошо», — согласилась я. «Дайте его, пожалуйста». «Что хотите получить?» — поинтересовался невидимка. «Бумагу». «Какую?» Я втянула в себя воздух, спокойно, без истерики, вдох-выдох. «Вы сказали, необходимо заполнить бланк». «Да, следует ответить на вопросы». «Задавайте», — обрадовалась я. «Письменно. Возьмите бланк и там укажите нужную информацию». «Не нервничать. Вдох-выдох, вдох. Дайте мне бумагу». «Какую?» «Квитанцию. Нет, опросник, то есть анкету», — запуталась я. «Если имеете в виду бланк, то его у меня нет». Каркнула из дыры. Я впала в недоумение. «И как можно заполнить то, что отсутствует? Нужный вам документ следует взять в здании торгового центра на ресепшене. 3 экземпляра. Подпись, паспортные данные, прописка». «И анализ крови», — буркнула я себе под нос. Но невидимый человек обладал острым слухом и полным отсутствием чувства юмора. Данная информация не является необходимой. Я поняла, что продолжать беседу нет смысла, проделала обратный путь, нашла на первом этаже стойку с надписью «Ресепшн» и спросила у ярко накрашенной блондинки. «Где взять бланк К705/? Мне продали неработающий электрочайник, хочу его обменять». «Прежде чем с удовольствием отвечу на ваш вопрос, прослушайте, пожалуйста, крайне необходимую, невероятно важную информацию», — отрапортовала блондинка. «Спасибо, не надо», — быстро сказала я. «Просто дайте нужную бумагу в количестве 3 штук. Сегодня вам предлагается 2% скидка на товары по золотой карте покупателя», — начала она распев красавица. «За покупку кофемашины получите чашечку ароматного напитка». «Остановитесь, пожалуйста», — процедила я сквозь зубы. «Жду от вас бланк и расстанемся друзьями». «В нашем торговом центре самый большой выбор растений для сада, огорода, подоконника», голосом Дмитрия Морозова, одного из ведущих популярного радиошоу «Русские перцы», продолжала сотрудница ресепшена. «Я хорошо знаю Диму. Мы с ним много лет дружим, тембр у него великолепный, дикция четкая и внешний парень красавец». Но девушка, которая пыталась сейчас ему подражать, не обладала ни талантом Морозова, ни его харизмой, которая шагает на километр впереди Димы. Я откашлялась. «Нужен бланк!» «И о нашем фуд-корте?» — не дрогнула сотрудница. Блондинке удалось увидеть меня. Фуд, наверное, еда. Корт — спортивная площадка, которую используют для игры в теннис. «Еда-корт? Это как? Спортсмены бьют ракетками по котлетам? Побеждает тот, кто поймает бифштекс с зубами?» «Не закипать. Вдох, выдох, вдох. Вдох, выдох, вдох». Девица тем временем не утихала. «Может, она робот?» У него активируется доклад рекламы, когда покупатель произносит кодовое слово, например, «бланк». Прекрасный картофель фри в сопровождении жареного бекона, лука и халвы порадует вкус и глаз, пропела блондинка. Бекон, лук и халва? Кто придумал эту гадость? На свете есть человек, способный съесть такой изыск? Рецепт халвовного бекона известен с древности, его нашли в египетской пирамиде, безостановочно вещала молодая особа. В ресторане фуд-корта его улучшили. И кто стал симпатичнее? Этот самый корт или рецепт? Наверное, ракетками бьют не по котлетам, а по кускам сала, которые теперь интеллигентно именуют беконом. А уж прилагательное «халвовный» — кандидат на включение в Книгу рекордов Гиннесса в параграф «Полный идиотизм и пещерная безграмотность». Наш шеф-повар Анри де Коньяк, обладатель 10 мишленовских звезд, внес в тело бифштекса ноту хулиганской задорности, добавил корень мяты, чем восхитил всех. Я вцепилась пальцами в край столешницы. «Анри де Коньяк? Тело бифштекса, в которое внесли ноты хулиганской задорности? В данном тексте прекрасно все. Он прямо серенада, про которую сочинили поговорку «Из песни слов не выкинешь». Кстати, гид Мишлен более 3 звезд не присуждает. Успокоиться, сцепить зубы, мужественно пройти испытание под названием «Получи бланк». Вдох, выдох, вдох. У меня закружилась голова, перед глазами затряслась занавеска из серой материи, ноги начали сгибаться в коленях. И тут чьи-то пальцы вцепились в мой локоть, я повернулась, увидела полную женщину. Она поинтересовалась. «Вам нужна бумага, чтобы обменять товар?» «Да», — простонала я. «Как догадались?» «Вы вся красная, глаз дергается, руки трясутся, а ресепшн что-то вещает», — объяснила незнакомка. «Сама недавно утюг обменивала, поэтому и подошла. Вы молодец, просто тихо в астрал собрались. А я русским устным выражаться принялась. Идите домой, скачайте бланк в интернете. Вон там висит образец, сделайте фото, найдите бумагу в сети и получите счастье». «Спасибо», — выдохнула я. «Можно вас обнять?» Тетушка развела руки, я бросилась к ней на шею, повторяя: «Спасибо, вы спасли меня от попадания в сумасшедший дом. Как вас зовут?» «Катя», — представилась моя спасительница и погладила меня по спине. «Ничего, не сдавайся. Я добилась обмена, и у тебя получится. Фоткай бланк, постою рядом». Я всхлипнула, взяла телефон, навела его на лист. «Документы запрещено снимать», — занервничала блондинка. «Их выдают после заполнения 3 заявлений о выдаче бланка». «Владлен Николаевич будет недоволен, когда сообщим ему о вашем поведении», — отчеканила Катя. Блондинка ойкнула и захлопнула рот. Я отошла от ресепшена и поинтересовалась у своей спасительницы. «Кто такой Владлен Николаевич?» «Фиг его знает», — засмеялась та. «Когда материться начала и на стойку кидаться, подошел парень, произнес это имя и посоветовал бланк в интернете найти. Удачи тебе на трудном пути обмена товара. Если потом увидишь того, кто будет пытаться застрелиться около стойки, помоги бедолаге. Скажи волшебное имя, которая лишает сотрудников магазина болтливости, Владлен Николаевич.